Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, ничего до сих пор не значившие, вдруг стали намекать монахову на наличие в себе более затаенных смыслов, чем способен заподозрить нормальный человек. Что-то обязательно повторялось на дню из того, что до сих пор могло годами не происходить, будто копилось в этих годах, чтобы вывалиться вместе. Скажем, поймал себя за странным делом, набрел на запылившийся завал в ящике стола, фотографии, квитанции, записок, и вдруг начал стричь и клеить, искать совершенную композицию, пока к концу дня не был в него готов замысловатый коллаж, о жанре которого он и понятия не имел. Ни одна бумажка не пропала. Монахов застиг себя любующимся делом рук своих, смутился, спрятал поглубже, чтобы никто не увидел. Жена. Вечером она, жена, вдруг просит его выстричь ей трафарет из иностранного журнала. И с насмешливым удивлением проводит монахов остаток вечера, орудуя теми же ножницами и клеем. «Как у тебя ловко получается». Монахов взглядывает с опаской. Да нет, не может она видеть сквозь стены и ящики. Я в детстве ловко выстригал. В том-то и соль, что до сего дня монахов, и это он знал точно, ничего подобного не выстригал лет 30. Впервые отчетливо проступил для монахова этот закон, когда он стал водить машину. Пробив себе привычные стандартные маршруты, от которых его редко отклоняла жизнь, он знал уже с точностью, что если его вдруг забросит в угол города, в котором он никогда не бывал, по какому-либо поводу, тоже достаточно небывалому, скажем, отвезти в ремонт пишущую машинку подруги жены, то это значит, что вечером того же дня он окажется в том же месте во второй раз в жизни, по поводу не более бывалому, сопровождая скорую, на которой увозят его внезапно заболевшего сына. Ничего страшного, обошлось, слава Богу. В неведомую больницу, где есть место. Так это место есть в больнице, что напротив мастерской по ремонту. Надо же, и я тут утром уже был, и на больницу внимания не обратил. Итак, если и не каждый день, то через день. И больше он не выстригал, и больше он в этот район не попадал. И все объяснения подобных случайностей были монахову известны, но скука уже сковывала язык рассуждать о вероятности. В том-то и дело, что невероятность. Вот он видел вчера дважды посреди улицы павшую лошадь. Это сейчас в Москве, когда... И живую-то встретишь, вздрогнешь, а тут одну видел утром в районе трех вокзалов, а другой вечером в районе Сокола. А что он там делал-то у Сокола? Не может вспомнить. Будто эту лошадь возили за ним по всему городу, чтобы он не натыкался. Нет, он совершенно нормален. Ничего ему никогда не кажется. Но только всего такого стало так много, что он уже не помнит ни одного примера, и упомянутых в том числе. А помнит, что проявляется каждый день некий закон и действует. И этот намек уже больше, чем намек. Он напоминание. Чего напоминание-то? Того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты. И если ты, чтобы не ловить себя на отсутствии, перестаешь реагировать на жизнь вообще, она находит способ тебе напомнить, что она есть, хотя бы вот такой рифмой. Хорошо, если не прямым ударом. Вот когда перестаешь замечать и такие вещи, пропал, жди удара. Суеверным монахов не стал, не пытался объяснить вещи, недоступные примитивно-логическими построениями, но настораживался от подобных намеков бытия и остаток дня проживал несколько более осторожно и чутко.